Эпилог. Саня с любопытством рассматривала свою жемчужину. «Нгай сказал, что она нам еще пригодится. Интересно, а как же ее использовать? В чем ее волшебство?» Она задумчиво крутила жемчужину по цепочке, растирала ее между пальцев, грела лапками и один раз даже лизнула. Несмотря ни на что, белая круглая жемчужина оставалась ровно такой, какой была, когда африканский бог повесил ее ей на шею. «У нас ведь есть волшебный камин. Может, волшебной жемчужине нужен волшебный камин? Может, в нем будет что-то видно?» С этой мыслью Саня остановилась посреди дороги к дому и повернула назад к жилищу Гарри. В Фазанчиково как раз началась сильная метель. Добежав в припрыжку до крыльца, Саня толкнула дверь и влетела по лестнице на второй этаж. В гостиной, на коврике перед камином, спал Гарри, шевеля во сне огромными губами. «Наверное, ему снится Аврора, и он с ней разговаривает», — решила про себя Саня. Пройдя вглубь комнаты, Саня осторожно заглянула в камин и удивилась. Он по-прежнему горел. Но теперь пламя было окрашено в необычный слабо-голубой цвет, от которого не было тепла. Снова потерев свою жемчужину перьями, Саня опустилась на коврик перед камином и принялась рассматривать необычный огонь. Постепенно голубые языки пламени потемнели и приобрели очертания. Это был как будто корабль. Пригнувшись ниже, Саня присмотрелась внимательнее. Это и в самом деле был огромный старинный корабль с белыми парусами. Впрочем, один парус у корабля, самый большой, был необычного, ярко-голубого цвета. На шее у Сани что-то защекотало и стало пощипывать и покалывать кожу. Она взглянула на свою жемчужину и увидела, что та светится ярко-голубым светом, напоминающим цвет странного паруса. Этот корабль плыл в камине прямо на нее. Саня отпрянула и только теперь заметила в воде под кораблем 9 рыжих лис с рыжими пушистыми хвостами. Они как будто уходили под воду, прямо на дно, а одна из них, Аврора, вдруг протянула лапы прямо к Сане, словно прося ее о помощи. На дне камина вдруг стала проступать вода, а корабль, между тем, продолжал неумолимо надвигаться на Саню. В испуге она отшатнулась и отступила на несколько шагов назад. В этот момент с корабля раздались звуки флейты, но Саня их уже не услышала. Прижимая к себе горячую, ярко-голубую жемчужину, она стрелой пронеслась по лестнице вниз и опрометью бросилась бежать.